Глава 50. Сила. Что касается повседневной жизни, все стало намного лучше. Кроме того, под руководством старшей сестры, все развивается очень быстро и в правильном направлении. На данный момент Зодзя уже больше не нужно лично принимать участие в делах. С этого момента увеличение его способностей силы, как мага, это первостепенная задача. В настоящее время Зодзя имел единственный приоритет – повышение его силы настолько быстро, насколько это возможно. Все это, чтобы лучше подготовиться к предстоящему большому конкурсу в конце года. На данный момент он уже постиг технику ледяного шара и далеко превзошел любого ученика своего класса. На самом деле, техника огненного шара огненного искусства, земляная игла земляного и лезвие ветра ветряного были похожи на технику влаги в отношении ранга заклинания. Но с точки зрения силы, они все сопоставимы с техникой ледяного шара. Это была именно одна из причин, почему техники водной магии рассматривали как нижестоящие по сравнению с другими видами. Несмотря на такое неравенство, в начальных техниках ни один маг воды не завидует магам других стихий. Будь то огненные, маги ветра или земляные маги, все они завидовали технике влаги, водных магов. Кроме того, из этих четырех типов магии, только маги воды имели заклинание лечения. Конечно, все остальные три элемента также имели свои индивидуальные преимущества над другими. Маги Земли имеют усиливающую защиту заклинания. Маги Огня обладают неудержимой, уничтожающей мощью. И маги Ветра являются специалистами в увеличении мобильности. Все они имели свои собственные особенности. С точки зрения магического культивирования, Суодзя уже выше, чем его сверстники. Однако, с точки зрения наступательной силы Суодзя, которые только недавно постиг технику ледяного шара, могли победить магов других типов. Остальные маги гораздо более опытнее, чем Суодзя, который только недавно постиг технику ледяного шара. Их контроль над техниками гораздо выше. В настоящее время для средства нападения Суодзя уже имел технику ледяного шара, как вспомогательное заклинание технику болота, и для исцеления он имел технику влаги, но он не имел заклинаний для защиты. Может быть, кто-то упомянул водный щит, но так бы сказал либо безумец, либо идиот. В большинстве своем водный щит даже не расценивался как волшебство. Барьер от водного щита был крайне ограничен в мощности, которую, по правде говоря, и вовсе не имел. Первые настоящие оборонительные заклинания были уже из раздела ледяной магии. Несмотря на то, что техника ледяного шара, заклинание третьего ранга, это был всего лишь начальный третий ранг магии. Насколько он знал, другие заклинания третьего ранга, как ледяная броня, уже считаются заклинаниями промежуточного ранга. Кроме того, еще было продвинутое заклинание третьего ранга, которое имело похожий эффект по сравнению с техникой болота – замораживающий газ. По правде говоря, нападающее заклинание с наибольшим потенциалом – это ледяной шар. Из вспомогательных заклинаний полезен эффект замораживающегося газа. И наконец, как защитное заклинание, ледяная броня. Только зная технику влаги и три этих основных заклинания, можно считать себя настоящим начинающим магом-практикантом. Что касается техники болота, некоторые люди говорят, что это заклинание водной магии. Другие говорят, что это земляная магия. Вот почему ее причислили к общей магии. Вот почему оно не входит в требования. Суодзя применил на себя 10 техник влаги, делая ясный и чистый увлажняющий дождь. После повышения его духа таким образом, он использовал 10 раз технику болота, прежде чем, наконец, выпустил под зелем на противоположной стороне 3 техники ледяного шара, что с характерным звуком поразили свои цели. Температура вокруг сразу же значительно упала. Хотя волшебная сила Суодзя уже значительно повысила за счет повторных использований метода истощения, но после того, как он использовал 10 техник влаги и 10 техник болота, он мог бросить только около 3 техник ледяного шара. После третьей техники ледяного шара, духовная и магическая сила Суодзя были полностью истощены. Не заботясь о холоде вокруг, Суодзя поспешно скрестил ноги и вошел в медитативное состояние. В значительной степени медитация является чем-то подобным сну. Чем более усталым и слабым он был, тем легче было войти в это состояние, а также повысить эффективность медитации. В течение следующей недели Суодзя, как обычно, посещал школу каждый день, а после культивировал. Бизнес был под руководством старшей сестры, и постепенно все сервисы были завершены. Через неделю они уже будут способны начать свой бизнес. Но ради получения ответов родителей и девочек, они должны были задержать открытие еще на неделю. Через две недели экспресс-курьеры наконец доставили 100 писем к особняку Содзя. Содзя задавался вопросом, как письма могли так быстро дойти до всех уголков империи, а затем еще и прийти обратно. Только после того, как он спросил, он узнал, что Империя Святого Света имеет свою курьерскую службу. При использовании большого птицеподобного существа под названием «молниеносная птица», транспортировка писем за две недели в разные уголки Империи, туда и обратно, не является чем-то необычным. Судзя и старшая сестра, полностью поглощенные чтением, тщательно изучали содержание всех этих писем. Внимательно читая их долгое время, они наконец прочли все письма. Все согласились на его предложение. Там не было никаких других вариантов. Письма были отправлены с использованием имени Четвертого Принца. На самом деле, даже если бы им сказали прыгнуть в ад, им пришлось бы это сделать. К тому же, когда бы они еще получили такую возможность снова? На следующий день после получения писем, Содзя просил отпуск в учебе. Затем он пошел к огненно-ветряным воительницам. Он хотел им лично сообщить новости. Стоя снаружи пламени Красного парка с лицом полным улыбок, Содзя начал думать, как они отреагируют на новости. К сожалению, их большие красные плащи полностью закрывали лица. В противном случае Содзя мог бы наслаждаться, наблюдая за выражением их лиц. Пришло время окончания лекции. Странно было то, что во время, когда люди, как правило, открывают их ланчи и едят, было подозрительно тихо. Может быть, они пошли домой и снова вышли для экстренной подготовки. Содзя действительно хотел пойти в парк, чтобы увидеть, есть ли там кто-то. Но существовало правило в Академии Святого Света, согласно которому никто не мог войти в парк других типов учащихся. Нарушителей не потерпят. Сидя за пределами парка, Содзя было скучно до смерти, и он наблюдал за потоком людей, что выходили из других парков один за другим. Он терпеливо ждал девушек. Видя, студенты ходили перед ним один за другим. Содзя вздохнул. В Академии Святого Света были все типы студентов, начиная от детей даже младше 8 лет, и заканчивая уже молодыми людьми около 20 лет. Некрасивые, красивые, высокие, низкие, худые, толстые, можно было увидеть самых разных людей. Внимательно наблюдая, кое-кто попался на глаза Содзя. Он видел фигуру, одетую в ярко-желтый халат мага. Она была так быстра и грациозна, что, казалось, скользила по поверхности. Казалось, что девушка могла взлететь в любое время. Эта девушка была очень красива, и ее фигура также была очень элегантна и пропорциональна. Что должно быть большим, было большим, и что должно быть маленьким, было маленьким. С тонкими маленькими розовыми губами, любой мужчина хотел бы их поцеловать. Однако то, что привлекало внимание Содзя, не было ее красотой. Прежде всего, она не была даже не в нужном возрасте, а во-вторых, независимо от того, как хороша эта девушка была, как она могла быть красивее, чем Венья. Даже перед Венья Содзя мог сохранять трезвое и безразличное спокойствие, как могла случайная девушка его заинтересовать. Что заинтересовало Содзя, так это то, как девочка могла быть настолько гибкой. Кроме того, движения ее стоп были слишком необычны. Хотя казалось, что она просто идет, ее движения были быстрыми и четкими, совсем не колеблясь, как будто плыла по земле. Если бы он столкнулся с ней в бою, с такими движениями будет трудно сказать, сможет ли он вообще по ней попасть. Увидев девушку, выражение лица Содзя изменилось. Раньше он всегда думал, что все будет хорошо, пока он продолжает практиковать магию и сможет позже изучить более мощные техники. Но теперь, увидев странную девушку, Содзя вдруг понял, что неважно, насколько сильна магия, что было более практичной проблемой – попасть магией в цель. Наблюдая, как девушка медленно уходит, Содзя уже углубился в свои мысли, анализируя движения девушки. На данный момент Содзя вдруг понял, что ему нужно пересмотреть взгляд на некоторые вещи. Тыщ. В то время как Содзя задумался, послышался четкий звук. Содзя мог чувствовать только непонятное чувство от головы, перед тем, как его сознание на миг помутнело. Многочисленные золотые звезды кружились перед ним. В то время как Содзя приходил в себя, отвратительный голос раздался. «Маленький паршивец, ты что тут уставился? Если бы ты не был настолько мал, я бы не сдерживался». Помутнение сознания Содзя медленно проходило. В следующий момент темная фигура предстала перед Цо Цзя. Раздавшийся голос был от большой фигуры. Студент носил красную форму воина, возрастом был около 20 лет. Он нагнулся, держа большую руку над головой Цо Цзя. Очевидно, что причина, почему Цо Цзя почувствовал головокружение – удар от этого человека.